Глава 7. Надя. «Даже не верится, что ты наконец-то вернулась на учебу», — повторяла Лара уже, наверное, в сотый раз за сегодня. Я уже не отвечала на это. Устала. Слишком много внимания к моей персоне за один день. Как оказалось, весь наш поток был в курсе произошедшего. Стоило переступить порог университета, как на меня обрушился шквал вопросов. И все на одну тему. Невольно стала звездой группы. Сомнительная, правда, звездность. Лучше бы без всего этого. Но сам факт того, что я снова хожу в университет, радовал. Засиделась я совсем. По сути, единственным местом, куда я выбиралась, были сеансы у психолога. Да-да, я продолжила ходить туда. И именно к той женщине. Сначала внутренне артачилась, а потом постепенно пришла к выводу, что не такая уж это и плохая идея. И в чем-то Кирилл был прав. Наверное, это было нужно. Действительно стало легче. Я старалась не замечать того осадка, что остался после Андрея. А оказалось, он был. Меня, конечно, до сих пор коробило от стоимости этих консультаций. Но что уж. Пришлось принять как данность. «Не хочешь вечером с нами сходить в кафешку?» — предложила Лара, пока я витала в своих мыслях. «Нет, точно не сегодня», — ответила без раздумий. «А чего? Давай, хоть поболтаем вдоволь, а то не виделись столько». Не виделись мы и правда давно. По телефону созванивались, переписывались, но без встреч. Да и, положа руку на сердце, поначалу и не особо хотелось. У меня на сегодня другие планы. Какие именно, говорить не стала. Я сама еще до конца не осознала свое желание. И как только в голову это взбрело. Но раз уж решила, то нужно дерзать. Уж не с тем ли загадочным покровителем они связаны, у которого живешь? Чуть ли не нараспев произнесла подруга. Угораздило же меня ляпнуть, что живу в доме у знакомого, который помог мне во всей ситуации. Сказала без задней мысли. А теперь получаю подковырки из-за своей неосмотрительности. Ну, уроком на будущее будет. Что нужно сначала думать, а только потом говорить. Он не мой покровитель. Отрезала категорично. Он просто знакомый, который оказал помощь. Ага, знакомый. И пустил к себе пожить. Что-то ты темнишь, подруга? Колись давай, что у вас? «Ну, не поверю я, что вы не спите». Посмотрела на нее широко раскрытыми от удивления глазами. «Совсем, что ли, с дуба рухнула?» «Лар, представь себе, бывают такие мужчины, которые не тащат женщин в постель для того, чтобы те отплатили за помощь телом и раздвинутыми ногами». «Господи, да я даже не представляла себе такого. Я и Кирилл?» «Это что-то из области фантастики. Я прекрасно вижу, что ему на меня глубоко плевать, как на женщину. И это к лучшему. Потому что меня он как мужчина тоже не привлекает. Я уже, конечно, иначе реагирую на его внешность. Привыкла, что ли, присмотрелась. Уже не хочется отвести взгляд, когда мы, пусть и изредка, но разговариваем и общаемся. Кстати, а какой он? У тебя фоток нет? Так посмотреть интересно, — не унималась Лара. В смысле какой? Ну, не знаю, — развела руками. Я же поняла, что он состоятельный. Секси, наверное. А как одно связано с другим? Что за странная логика? Причем тут красота и деньги? Кирилл – пример того, когда есть деньги и, судя по всему, немалые, но нет привлекательности. Думаю, он – это далеко не единичный пример. Мне так казалось. Ладно, не обижайся. Мне просто очень любопытно на него посмотреть. Вот и мелю, что попало. Проговорила немного виновата. На этом тему обсуждения Кирилла мы плавно свернули. Не хотелось мне разговоров в контексте нас с ним. Некомфортно мне от этого. Перед тем, как выйти из университета, я забежала в учебный отдел. Нужно было утрясти некоторые моменты касательно моего длительного отсутствия, пусть и формально. Лара дождалась меня в холле, и на улицу мы вышли вместе. Стоило взгляду напороться на черный внедорожник, как резко остановилась. «Кирилл? А он что здесь делает? На занятия меня привез водитель». Я долго противилась, но, как обычно, Кирилл настоял. Аргументировал тем, что это работа нанятого им человека, и как минимум мне неудобно будет добираться до учебы с территории закрытого частного сектора. Мне хоть и не понравилась эта идея, но все же предполагала, что и заберет меня водитель. А сейчас напротив меня стоял Кирилл. И как мне реагировать на его появление? Может, он вообще не за мной? Как всегда, пальто нараспашку. Неужели не холодно? Стоит, облокотившись о капот машины, и что-то сосредоточенно смотрит в телефоне. Меня не замечает. Да и далековато мы еще друг от друга. Возникла мысль слинять, пока он меня так и не увидел. Но отмела ее. Детский сад не иначе. Тяжело вздохнув, направилась в его сторону. Тяжело вздохнув, направилась в его сторону. Лара следовала по пятам. От нее так и фанило любопытством. Еще бы. На парковке университета редко можно было встретить подобную машину. Сразу в глаза бросается. 2+2 она сложила быстро. С утра я тоже приехала на дорогой машине. Правда, та была седан, а это как здоровенный танк. «Привет!» — первый подала голос, когда между нами оставалось меньше метра. «Здравствуй, Надя!» Оторвав взгляд от телефона, внимательно на меня посмотрел. Как всегда. Сухо, холодно. Ну, как обычно, в общем. «Добрый день!» — пискнула Лара. Кирилл только молча кивнул. Она таращилась на него во все глаза. А после перевела такой же удивленный взгляд на меня. Кирилл же делал вид, что не замечает ее взгляда. А может, и правда не обращал на это внимания. «Ты закончила? Тогда поехали», — проговорил ровно, нарушая неуютную тишину. «Да, пары закончились», — сказала, наблюдая, как он обходит машину и, открыв дверь, садится за руль. «Ладно, Лар, я поехала. На связи тогда». Поспешила попрощаться с подругой и забраться в авто. «Давай». «Ага», — ответила, приподняв брови. «Чувствую, что вопросов от нее мне в ближайшее время не избежать». Захотелось застонать в голос. Но, сдержанно ей улыбнувшись, заняла пассажирское сиденье рядом с Кириллом. «Я думала, приедет водитель», — озвучила свои мысли, когда мы выехали с парковки. «А приехал я». «Да на самом деле я бы и сама добралась, не стоило из-за меня сюда мотаться». Иногда вымораживает его немногословность. «Неужели нельзя нормально говорить?» «Мне было по пути. Нужно забрать документы из дома, так что завезу тебя и поеду на работу». «О-о-о!» Сказал на порядок больше слов, чем я привыкла от него слышать. «А ты сильно торопишься? Я хотела в магазин заехать», — уточнила и поджала губы. Конечно, он торопится. Ему еще работать. Поэтому поспешила съехать с темы. «Может, высадишь меня у супермаркета, а дальше я сама? Я правда нормально доберусь?» «Заедем, я не настолько тороплюсь». «Спасибо». До магазина ехали молча. Я не знала, о чем говорить, а Кирилл снова сделал вид, будто в машине он один. Странный он в этом плане. Обособленный. Слишком закрытый. Его я знаю плохо, но предполагаю, что человек он в определенном роде тяжелый. Наверное, не просто с ним будет его второй половине. «Я быстро», — сказала, когда мы остановились возле магазина. Не дожидаясь его ответа, выскочила из машины. Помню время, когда без его помощи не могла забраться и выбраться из этой машины. Травмы не позволяли. Сейчас же все иначе. И я безумно этому рада. Наконец-то перестала ощущать себя развалиной. Головные боли иногда мучили, но, думаю, и это скоро пройдет. Во всяком случае, на последнем обследовании, на которое меня возил Кирилл, врач сказал, что это временно. Постепенно нормализуется. Быстро, не теряя времени, бегала между стойками с продуктами. Я заранее все продумала, поэтому брала продукты строго по списку. У Кирилла дома, конечно, в холодильнике продуктовая база в мини-размере, но я хотела сама. Для моей задумки это принципиальный момент. Когда в корзине были все необходимые ингредиенты, поспешила к кассе. Отстояв небольшую очередь, стала складывать товары в пакеты, пока кассир методично пробивала все, что я свалила на ленту. Достав из сумки кошелек, хотела расплатиться, но не успела. Мужская рука приложила карту к терминалу, прежде чем я успела пикнуть. А когда до меня дошло, возмущенно подняла взгляд. «Ну зачем? Я же сама хотела! Мне нужно было!» Что именно и для чего, пока промолчала. «Пойдем». Подхватив мои пакеты, направился к выходу из магазина. Мои возмущенные возгласы ему по боку. Это уже даже не удивляет. Пошла следом. Что еще мне остается? Разве что не пыхтела, как чайник от недовольства. Вечно со своими диктаторскими замашками. Будто он один знает, как и что лучше. «Зачем тебе продукты? Дома полно еды, тем более Инна готовит». Задал вопрос через некоторое время. «Нужно было». Набрав побольше воздуха в грудь, выпалила на одном дыхании. «Почему ты всегда и все решаешь за меня? Почему никогда не интересуешься моим мнением? Оно у меня есть, если что». Он явно удивился, потому что брови поползли вверх, но быстро вернул обратно на лицо непроницаемую маску. «Я так привык». Потрясающий ответ. «А я привыкла решать за себя сама». Насупившись, отвернулась к окну. Сухарь. Самый, что ни на есть, настоящий. Ему будто чужды нормальное общение и поведение. Да, ничего плохого он не делает. За все время все его решения были только со знаком плюс. Даже если мне и казалось иначе поначалу. Но тем не менее. «Тебе это так важно?» Нарушил тишину своим вопросом. «Да», — произнесла уже более спокойно, но уверенно. «Хорошо, я попробую иначе». Уставилась на него во все глаза. Удивилась этому шагу навстречу. «Неужели и правда поменяет отношение и будет считаться с моим мнением? Казалось, что это что-то из области фантастики. Но если так, то я рада. Действительно рада. Спасибо». Была более чем искренней в своей благодарности. Чуть подумав, решила пробить почву, вроде диалог клеится, хоть и со скрипом. «Ты сегодня поздно вернешься? Ведь этот момент я не предусмотрела и только сейчас осенила. Тут может быть осечка и весь план накроется медным тазом. Надо было заранее планировать в связке с его графиком, а не в последний момент». Кирилл повернулся ко мне и, быстро мазнув взглядом, снова сосредоточился на дороге. Его будто немного удивил мой вопрос, поэтому поспешила продолжить. «Ты не подумай ничего такого. Я просто кое-что запланировала на сегодня, вот и спрашиваю. Просто, если возможно, сможешь не задерживаться?» Прикусила губу в ожидании ответа. «Я и не думаю ничего такого. Приеду около 20:00, устроит?» «Да, отлично. Спасибо большое». Даже встрепенулась внутренне. С ним сегодня явно что-то удивительное происходит. Таким сговорчивым я его еще не видела. Подъехав к дому, вышли из машины. Продукты взял Кирилл, мне оставалось только идти рядом. Пакеты он занес на кухню и поднялся наверх. Я быстро разложила все по полочкам в холодильник. Все это время за мной внимательным и удивленным взглядом наблюдала Инна Альбертовна. «Вы же еще не готовили ужин?» – обратилась к женщине. «Нет, Наденька, только собиралась». «Не готовьте, я сегодня сама хочу», – сказала, немного смутившись. «Хорошо, как скажешь», – согласилась, при этом как-то хитро мне улыбнулась. «Да». Как бы банально это ни выглядело, я решила приготовить ужин. Чем я могу отблагодарить Кирилла? Простым спасибо. Так это уже было сказано далеко не один раз. Хотелось чего-то еще. Понятное дело, это мелочь. По сравнению с тем, что он сделал и дальше делает, для меня это капля в море. Но все же я решила хоть так. Да и тем более мне хотелось хоть немного с ним сблизиться. Чисто в общечеловеческом плане. Хотя бы начать разговаривать более свободно, чем ужин не повод. Мне кажется, хоть немного, но приятно ему будет. А может, я и ошибаюсь. Проверим. К тому времени, как я принялась заготовку, Инна Альбертовна уже уехала. Кулинарила я с особым энтузиазмом. Единственное, что огорчало, что продукты не сама оплатила. Пусть это, возможно, и ерунда, но мне хотелось иначе. Но уже как есть. Поставила в духовку мясной пирог. Сделала легкую закуску из рыбки. Пока пирог пекся, занялась мясом и гарниром. Порхала по кухне, как бабочка. Такое удовольствие испытывала, а еще предвкушение. Казалось, что все пройдет хорошо и душевно. Настолько, насколько это возможно. Когда практически все было готово, часы показывали 7:30. Как раз быстро приму душ, и Кирилл приедет. А то я вся покрылась испариной, пока стояла у плиты. Но не успела выйти с кухни, как зазвонил телефон. «Да, Лар». Зажав телефон между ухом и плечом, складывала грязную посуду в посудомойку. «Слушай, мы все в клуб собрались, давай с нами? Или ты еще не освободилась от дел со своим спасителем?» «Нет, не поеду, и он не мой Ларис». Опять она туда же. «Да-да, слушай, а он, похоже, при хороших деньгах. Ты бы присмотрелась. Страшненький, конечно, но это мелочи на фоне толстого кошелька». «Похоже, Лара уже изрядно выпила, раз начала нести такой бред». «Или у вас и так уже чего-то было?» – не унималась подруга. А я плавно начала закипать. «Нет, Ларис, не было и не будет. Ты правильно заметила, он страшный и не в моем вкусе. Поэтому завязывай с этой темой и не поднимай больше», – сказала с раздражением. «Ну, как знаешь. Ладно, давай, если передумаешь, звони». И быстро отключилась. А я моментально испытала укол стыда за то, что сказала о Кирилле. Грубо и неправильно. По отношению к нему неправильно. Да, он некрасив в привычном смысле слова. Но как человек неплохой, и это в разы ценнее. Неужели я не могла найти каких-то других слов, а не поддакивать подруге? Как-то подло с моей стороны. Низко даже. Развернувшись, резко застопорилась. Кирилл стоял возле двери в кухню, подпирая косяк плечом. Руки сложены на груди, взгляд нечитаемый. Когда он успел вернуться и почему я не слышала? Я ужин приготовила. Выпалила, смотря на него шальным взглядом. Растерялась. «Спасибо, Надя, я не голоден. Но могло бы быть приятно». Почему в его словах я услышала скрытый подтекст? Как давно он тут стоял? как много слышал из моего разговора с Ларой. Господи, какая же я дура! Кирилл, я сделала один шаг навстречу, но не договорила. Он не дал. Не стоит. Усмехнувшись краешком губ, развернулся и вышел из кухни. А чуть позже послышался хлопок входной двери. Уехал.